Глава 24. Отрывок стенограммы пресс-конференции, состоявшейся 10 февраля. Вопрос. «Как Джо, мистер Джерард?» Джерард. «Врачи говорят, что он быстро идет на поправку, слава богу. Поначалу состояние было тяжелое, но с пневмонией удалось справиться. Он боец, в этом нет никаких сомнений». Вопрос. «Можете высказаться по поводу действий ФБР?» Джерард. «Еще бы, они сработали на отлично». «И что вы и ваша жена собираетесь теперь делать?» «Мы собираемся в Диснейленд». Смех. «Серьезно?» «А я и не шутил. Как только врачи скажут, что Джо здоров, мы поедем в отпуск. В какое-нибудь теплое место с пляжем. А вернувшись, приложим все силы, чтобы поскорее забыть этот кошмар». Блейза похоронили в Саут-Камберленде, менее чем в 10 милях от Хэттон-хауса и примерно на таком же расстоянии от дома, где отец сбросил его с лестницы. Похоронили за счет города, как и большинство бедняков штата Мэн. Солнце в тот день не выглянуло, в последний путь Блейза никто не провожал. За исключением птиц, главным образом ворон. Около сельских кладбищ всегда хватает ворон. Они прилетают, садятся на ветви, а потом улетают по ведомым только птицам делам. Джо Джерард IV лежал за стеклянной панелью в больничной кроватке. Он уже поправился. В этот самый день отец и мать забирали его домой, но он об этом не знал. У него прорезался новый зуб, и вот это он знал по боли. Лежал он на спине и смотрел на птиц над своей кроваткой. Они были подвешены на тонких проволочках и взлетали от любого дуновения ветра. А вот сейчас не двигались, и Джо начал плакать. Лицо наклонилось над ним, воркующий голос попытался его успокоить. Лицо было незнакомое, и он заплакал еще сильнее. Лицо поджало губы и дунуло на птиц. Птицы полетели. Джо перестал плакать. Наблюдал за птицами. Птицы смешили его. Он забыл о незнакомых лицах, забыл о боли от нового зуба. Он наблюдал за полетом птиц.